Обзор коллекции документов Георгия Владимировича Вернадского в Бахметьевском архиве библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке. Коллекция документов Георгия Владимировича Вернадского 1887-1973 годы хранится в Бахметьевском архиве в составе библиотеки редких книг и рукописей Колумбийского университета в Нью-Йорке. Документы передавались в архив Георгием Вернадским и его женой Ниной Владимировной, урожденной Ильинской, постепенно, с предварительным разбором, начиная с 1954 года. После смерти Георгия Вернадского еще одна часть коллекции поступила в Бахметьевский архив от его сестры Толь. Некоторые материалы были переданы Христовым. В настоящее время фонд Георгия Вернадского – это около 80 тысяч разных документов, хранящихся в 234 ящиках. Документы, сохранившиеся в фонде Вернадского, в основном имеют отношение к его профессиональной деятельности, рукописи трудов и лекций Георгия Вернадского. Немалую часть собрания составляет семейная, дружеская и деловая переписка, фотографии. В коллекции Вернадского сохранилось немало документов и рукописей его родителей, передавших сыну часть своего семейного архива во время встреч с ним за границей. Одна из особенностей собрания Вернадского состоит в том, что ее составитель был профессиональным историком и прекрасно понимал ценность сохраняемых документов. Поэтому документальная коллекция Георгия Вернадского очень полно и разнообразно представляет разные стороны его профессиональной карьеры, историю семьи Вернадского, содержит материалы о жизни в эмиграции близкого круга их родственников и друзей. Существует описание этой коллекции, составленной сотрудниками Бахметьевского архива. Американская система описания архивных документов, в отличие от российской, не имеет полистного учета единиц хранения. Материалы коллекции фонда сформированы по ящикам, а внутри них расположены по папкам, близкий аналог наших дел. Принцип формирования ящиков тематический, папок алфавитный. Внутри папок документы могут быть разобраны и каталогизированы или сохраняются в россыпи. Поэтому в настоящем обзоре коллекции Георгия Вернадского даются отсылки на ящики, цифра в скобках. Самое ценное, по мнению работников Бахметьевского архива, часть коллекции Вернадского собрана в первых 15 ящиках, документы которых включены в карточный каталог этого собрания в библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета. В ящиках с 1 по 13 хранится переписка Вернадского и его родителей с более чем 150 корреспондентами и письма Владимира Ивановича Вернадского своим детям. Ящики 14-15 составляют рукописи и фотографии. Среди авторов писем, адресованных Владимиру Ивановичу Вернадскому, ученые и политики Бердяев, Н.А., Бергсон, А., Мария Складовска-Кюри, Кизеветтер, А.А., Лоский, Н.О., Оболенский, В.А., Петрункевич, И.И., Родичев, Ф.И., Шаховской, Д. И другие корреспонденты. Из переписки Георгия Вернадского выделим в настоящем обзоре только те документы, которые имеют наибольший интерес для истории и культуры или помогают лучше понять жизненный путь и дружеские связи Георгия Владимировича. Письма Алексинского, Г.А., Андреева, Н.Е., Бахметьева, Б. А. Булгакова, С.Н., Карповича, М.М., Набокова, В.В., Паниной, С.В., Платонова, С.Ф., Рериха Н.К., Ростовцева М.И., Савицкого П.Н., Трубецкого Н.С., Тырковы Вильямс А.В., Федотова Г.П., Флоровского Г.В., Чхиидзе К.А., Якобсона Р. В письмах Алексинского, обратившегося в 1936 году за содействием Георгию Вернадскому в деле продажи архивов Российской социал-демократической партии, содержится интересная опись предложенных на продажу документов, имевших тогда, да и сейчас, сенсационный характер. Впоследствии Алексинскому удалось заключить сделку с Бахметьевским архивом, но уже без посредничества Вернадского. В 1936 году Алексинский выставлял на продажу около 1500 дел. Архив социал-демократической фракции Второй Государственной Думы, архив группы «Вперед», архив социал-демократической партийной школы на острове Капри, архив комиссии по расследованию провокаций в Центральном комитете социал-демократической партии, дело Таратуты и других, документы о тифлисских экспроприациях, в том числе автограф ее организатора-большевика Камо, документы о связях Ленина и других с германским штабом 1914-17 годы, автографы Горького, Троцкого, Чичерина, Ленина, Муссолини и других. Дополнительно Алексинский предлагал Вернадскому участие в публикации копий 70 неизданных писем Ленина 1906-12 годы, написанных им одному лицу. Георгий Вернадский ответил бывшему социал-демократу и депутату Государственной Думы, ставшему в эмиграции историком-коммерсантом, сдержанно, но жестко: «Быть вашим пресс-агентом никак не могу». Переписка Вернадского с Николаем Ефремовичем Андреевым началась еще в 30-х годах, когда Андреев занимал должность библиотекаря в Кондаковском институте в Праге. Правда, тогда она носила скорее официальный характер. Андреев отвечал благодарственными письмами на присылку новых книг, сообщал институтские новости. Переписка с Вернадским возобновилась в 1954 году после выхода в свет одного из томов «Многотомной истории России. Монголы и Русь». В это время Андреев преподавал русскую историю в Кембридже, и его письма стали для Вернадского своеобразным окном в мир изучения русской истории в Европе. Со временем Андреев, неизменно относившийся с пиететом к трудам Вернадского, стал одним из первых биографов Георгия Вернадского, составителем списка его трудов. Из большой по объему переписки выделим письма 25 апреля 1954 года с рассказом об оккупации Праги, о жизни общих пражских знакомых, в то время, в частности, Савицкого. Андреев активно участвовал в истории с освобождением Савицкого после ареста в 1962 году. Потом, уже после смерти их общего друга, он написал, что Савицкий подвергался особенному гонению со стороны одного из вождей эмигрантских нацистов Меллер-Закамельского, и было чудом, что он избежал гестапо. Из того же письма узнаем, что Андреев и Савицкий сидели вместе первую неделю ареста с Мершем, и совсем горькие строки написаны 26 августа 1968 года после советского вторжения в Чехословакию. «Смерть освободила Флоровского и Петра Николаевича от еще одного трудного испытания, неисповедимы пути Божьи». Петр Николаевич Савицкий. Андреев часто встречался со своими советскими коллегами, приезжавшими в Кембридж, описывал свои впечатления от встреч с ними на симпозиумах и конференциях. В письме 30 декабря 1956 года он описал встречу с историком византийской и древнерусской живописи Виктором Никитичем Лазаревым. Вернадский позднее включит биографический очерк о нем в очерки русской историографии. Лазарев жаловался, что мало молодых талантов в общей истории русского и византийского искусства. Он в президиуме Академии наук, а Slavonic and East European Review у них под замком. Он не знал, что еще в 1950 году я там рецензировал его «Искусство Новгорода», прочитал рецензию здесь с видимым интересом, но экземпляр с рецензией взять с собой не решился. Интересные характеристики советских ученых-историков Арцеховского, Рыбакова, Хвостова и других, участвовавших в работе конференции в Лондоне, содержатся в письме от 28 сентября 1958 года. Очень заинтересованно, следя за развитием советской исторической науки, 24 января 1960 года Андреев писал Вернадскому: «Что касается советских историков, то, по-моему, у них определенной генеральной линии после либерализации 1953-1956 годов так и нет». Там же, характеризуя сборник «Против фальсификации истории», Москва, 1959 год, Андреев с юмором пишет: «Заушают там направо и налево». Вообще в переписке не оставались без внимания выпады советских историков против буржуазных фальсификаторов. Так, 24 мая 1962 года Андреев пишет о статье некоего Скрынникова в трудах отдела древнерусской литературы. Как большинство советских историков, он старается грубить и объявлять буржуазного историка мало что понимающим. 3 октября 1963 года передал разговор на ту же тему с Черепниным. «Между прочим, назвал вас крупным ученым», — пишет Андреев Вернадскому, и сказал, что нападки на Вернадского в советской прессе надо понимать в их отношении к общей политике. В переписке 1963 года обсуждался и сюжет с выступлением Зимина с гипотезой о написании слова о полку Игореве в XVIII веке. В письмах Андреева встречается немало отзывов о трудах Георгия Вернадского, которые он высоко ценил. 2 июля 1959 года, поздравляя Вернадского с получением почетной докторской степени в Колумбийском университете, Андреев писал: «Нет сомнения, что и в Америке, шире того, во всем мире, читающем по-английски, и среди историков всех стран, ваше имя связано с представлением о неустанной исследовательской мысли, об огромной эрудиции и необычайном размахе научных интересов». В другом поздравительном письме Вернадскому 14 августа 1967 года по поводу его 80-летия Андреев подчеркнул близкие ему черты в творчестве Вернадского: «И я убежден, что будущий русский историограф, воздавая вам должное, отметит, кроме иных качеств, две замечательные черты в ваших работах: вашу необычайную и драгоценную для историка борьбу за историческую истину, и то, что вы, на каком бы языке ни печатались, всегда оставались русским в отношении к истории России». В письмах Николая Николаевича Алексеева, написанных в основном в 1957-61 годах, содержатся интересные описания жизни в Белграде в годы войны и поведения русской колонии. А как она, эмиграция, себя вела во время оккупации, об этом я имею данные более красочные, чем люди, жившие во Франции. В этом направлении русские белградцы заслужили золотую медаль. Можете представить, из нескольких сотен русских, живших в Белграде, всего было человек 10-12, не аплодировавших плакату, вывешенному на Князь Михайловой улице на здании бывшего русского посольства «Победа Германии есть победа национальной России». 4 ноября 1957 года, говоря о своей работе над книгой «Идея государства», вышедшей в чеховском издательстве в Нью-Йорке, Алексеев написал: «Пусть потомки видят, что мы в труднейших жизненных условиях не сидели сложа руки, а работали, и, как мне кажется, по моей специальности не хуже, а лучше, чем советские наши коллеги». Письма Бориса Александровича Бахметьева иллюстрируют важную роль, сыгранную им в научной биографии Георгия Вернадского в Америке. Уже 14 сентября 1927 года, в первый месяц по приезде Вернадского в Йельский университет, он выразил желание познакомиться с ним. Карпович: «Так часто и тепло говорил о вас, мне доставит большое удовольствие знать вас лично». В дальнейшем это знакомство очень помогло Вернадскому, так как гуманитарный фонд, в правление которого входил Бахметьев, был спонсором многотомной истории России. Из переписки Вернадского с Бахметьевым выясняется, что эту работу фонд финансировал, начиная с 1937 года. Сначала предполагалось издать расширенный вариант дипломатической и политической истории России, и 4 января 1938 года Вернадский получил субсидию в $500 на издание книги. Замысел работы разрастался, и 17 января 1938 Вернадский сообщил Бахметьеву, что план истории России от ее начала до 1801 года в 5 томах, том 1 должен был оканчиваться 1054 годом, второй – 1237, третий – 1456 годом, четвертый – 1654, пятый – 1801. Более подробный, но сходный в деталях план был составлен в 1942 году, когда Георгий Вернадский и Михаил Карпович начали издание многотомной истории России в издательстве Йельского университета. Первый том, посвященный Древней Руси, предполагалось подготовить к изданию в 43-м году. Далее изложение должно было строиться по следующим периодам. Второй том «Киевская Русь» 878-1240 годы. Третий – «Монгольский период» 1240-1453. Четвертый том «Московия, Польша и казаки» 1453-1654. Пятый том «Царствующий дом всея Руси» 1654-1721 годы. Шестой «Империя в XVIII веке» 1721-1801 годы. Бахметьев был не просто человеком, дающим деньги на этот проект, но и заинтересованным советчиком. Получив от Вернадского первую главу его работы, он писал: «За эти недели я внимательно перечел первую главу и много думал о форме и внутреннем облике того опуса, который теперь создается вашими трудами». Пожелания Бахметьева сводились к двум основным моментам. Во-первых, он говорил о желательности критического обзора источников, а во-вторых, о необходимости подчеркнуть перспективу в главах, чтобы подготовить к восприятию будущего изложения того, что вы так хорошо называете «освоение Евразии русскими племенами». Именно Бахметьеву принадлежала идея подключения к проекту для написания томов истории по XIX веку Михаила Карповича. Он же с опытом дипломата подчеркивал важность того, чтобы предпринятое издание получило название «Ельская история России». Поэтому, получив первый том, Бахметьев с полным основанием мог написать письмо от 9 июня 43 года на английском языке, что он горд и действительно удовлетворен, что планы, которые мы обсуждали много лет назад, наконец реализованы. Деловое общение Георгия Вернадского и Бахметьева не ограничивалось издательскими делами. Вернадский несколько раз приглашал Бахметьева выступить перед студентами в Ельском университете. 7 марта 1935 года, отвечая на одно из таких приглашений, Бахметьев очень интересно отозвался о временном правительстве, представителем которого в Америке он был. «Вообще, я очень люблю разговаривать со студентами. Боюсь, однако, что трудно будет без подготовки говорить, даже без соблюдения формальностей о внешней политике временного правительства. Во-первых, я был здесь, в Америке, и непосредственно не знаю в деталях, что и как они там делали. Главное же, что по необходимости их внешние сношения состояли в невыверенных увиливаниях, осложнявшихся давлением со стороны Советов и прочее. Защищать политику временного правительства не могу, так как даже не было на самом деле одной политики, а каждый говорил по-своему. Ругать тоже не могу, да и нечего ругать. При надвигающейся катастрофе внешние формальные сношения были делом второстепенным». Встреча Георгия Владимировича Вернадского с Сергеем Николаевичем Булгаковым произошла еще в годы Гражданской войны в Симферополе, и их отношения возобновились в 1923 году, когда отец Сергей Булгаков вынужден был покинуть родину. Вернадский был одним из инициаторов приглашения отца Сергия в Прагу, и их переписка этого времени сохранила свидетельство духовного состояния, в котором находился отец Сергий сразу же после выезда из Советской России сначала в Константинополь, а потом в другие европейские страны. 30 января, 12 февраля 23 года он писал Вернадскому: «Вообще хотелось бы иметь свой собственный церковный угол для молитвы. Я надеюсь, что во второй половине Великого Поста я уже буду среди вас. Сколь о многом надо нам беседовать при встрече, делясь итогами пережитого за эти роковые годы. Перед Прагой я буду иметь остановку в Вене у князя Трубецкого, а нас вам расскажет Цуриков пока до нашего приезда. Впиваю в себя впечатление константинопольской жизни и постигаю трагедию эмигрантства. В России мы о ней ничего не знали и не предполагали того, что есть, ни того, в какой мере потрясена жизнь европейских народов. Однако мню, что если эти годы испытаний будут пережиты с творческим покаянием, петавория, они дадут новую Россию, ея же чаем. Больше всего меня заботят дела церковные, которые здесь не в утешительном состоянии, а между тем говорят, что в Константинополе они лучше, чем где-либо. Всю жизнь в России при большевиках я, в общем, определял как состояние анабиоза. Сначала в течение первого года, когда я не выходил за пределы, одно слово неразборчиво, работая там на огороде, полного, и затем по переходе в Ялту на место второго священника в новый собор частичного, который, однако, снова становился полным. И вдруг анабиоз прерван, и надо определять на опыте, сколько же сохранилось биос. Сначала щурятся глаза от света и кружится голова от воздуха, но послушной воле Божией становлюсь к своему Ралу. Господь с вами. Привет всем и от всех. Любящий вас преподобный Сергий».